А они сами-то редко кто вылезают из гнезда. И он сначала летает вокруг гнезда и их зовет. Вылетайте, вылетайте. Летать надо учиться. Некоторые вылезают сами, очень редко. Но падают камнем, они умеют крыльями махать так, как надо. И он тогда подныривает под них, берет их на крылья свои и несет в гнездо. Большинство из них вообще не хотят вылезать из гнезда. Посмотрит глубоко. Он туда берет и вышвыривает их оттуда. Чтобы они научились летать. И сам падает рядом с ними и курлычет им: расправляй крылья. И если он видит, этот орленок падает, и уже критическое расстояние до земли, он подныривает, берет на крылья и несет назад в гнездо. А теперь вы хотите, чтобы Бог научил вас летать и вышвырнул вас с вашего гнезда? И благодарили мы Бога тогда, когда Бог это делал? Наверное, это были самые трагические минуты нашей жизни. Мы не вспоминаем, какое великое мне счастье в нашей жизни. Как то, что произошло, это что-то из рук вон выходящее. Может быть, это было тогда, когда муж выгнал из дома. Может, это было тогда, когда вы потеряли авторитет на работе, когда покаялись. У вас было насиженное место, на вас вышвырнули оттуда. И вы сказали: что это Бог делает? Почему это так? До этого времени все было хорошо, а теперь я лишаюсь всего. Бог делает то, что делает орел с орлятами. Он учит летать, а раз не хочешь лететь сам, вышвыривают из гнезда. Но сам находится рядом, он только не дает разбиться. Скажите, вы хотите за такие благодеяния сегодня благодарить Бога и говорить: «Благослови моя душа Господа, и не забывай того благодеяния, когда я падал из гнезда и думал, что разобьюсь, и больше меня не будет никогда». Наверное, было такое, правда? И чтобы благодарить за это? За что? Это несчастные минуты в нашем мышлении сегодня. Эту трагедию, которую нас постигли. За что? Бог учит летать. За что благодарение Богу? И мы сегодня часто пройдем с вами и удивляемся, как можно было столько перенести и остаться христианином, и не соблазниться, не уйти назад в мир. Как это можно было? А вы знаете, почему это можно было? Потому что в самый ответственный момент он, как орел, подныривал под вас, брал на крылья и нес для отдыха. Слава Богу и благодарение. Как орел вызывает свое гнездо. Но здесь немножко чуть-чуть другой вопрос стоит. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. В жизни орла есть период, когда изнашиваются его крылья. Когда изнашивается его клюв. Когда изнашивается все. И он бывает подобен простой птице. Это уже не орел. Он не похож на того орла, который называют царем всех птиц. Но орел это понимает. И вот эти зоологи, которые за ними наблюдают, в это время он ходит по земле, питается червяками. Но он не безучастен, он знает, это время, когда будут отрастать новые перья. И он сам своим клювом, помогая своей породе, вытаскивает старые перья, скоро выбрасывает, чтобы новые выросли. Юность орла не обновляется просто так. Она обновляется с большими трудностями, с большими переживаниями. И что делают орлы другие? Они знают это. И если этот орел, видя, что они пролетают, начинает клекотать и звать их, то другие орлы приносят ему пищу. А не понимаешь, что ему нужно обновление. Он сам не может кормиться. Ему нужна помощь. Как важно в такое трудное время не сказать, зачем мне нужна такая церковь. Что она мне дала? Но чтобы было желание. Какое желание? Я прочитаю, какое желание. Псалом 16, 3 стих. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. А у нас как часто бывает? Вы меня не видели, вы мне не помогли, вы меня не поняли. И я с вами больше никакого дела иметь не хочу. Бог такое желание никогда не наполнит благами. А когда вы находитесь в трудностях, когда вы понимаете, что Бог что-то с вами делает, если вы хотите, чтобы юность ваша обновилась подобно орлу, у вас будет желание к святым поим, к дивным поим, которые на земле. Вот все желание мое и все стремление мое. Слава Богу и благодарение. Он наполняет благами желание твое. Стоит двоеточие. Вы вообще знаете русский язык? Вы знаете, что значит двоеточие? Часть предложения, которая стоит после двоеточия, поясняет напрямую первую половину. Мы все учились в школе. Как кто-то сказал, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Но все имеем какое-то понятие, и что не все забыли. И вот сегодня Священное Писание говорит о нашем желании. И что я хотел сказать, в центре, чтобы было внимание, обновляется подобно орлу юность твоя. И если орел ведет себя правильно, то после вот такого испытания он становится гораздо сильнее, чем был до этого времени. Слава Богу и благодарение. Вот почему Бог написал так. Обновляется подобно орлу юность моя. И дал нам что-то прочитать по поводу орлу, по поводу их поведения, по поводу его отношения орла к своему гнезду. Оказывается, орел не всегда ведет с нашей точки зрения разумно. Кажется, это жестоко. Взять птенца, который боится лететь, вытолкнуть из гнезда и наблюдать, как он падает. Ну, не совсем это укладывается в наш разум. Но орел знает, если я его не вытолкну, он не научится летать. А раз орел не научился летать, это не орел. Орел летает. Орел очень вот такое сильная птица, за что, конечно, благодарение Богу. Но если он не обращает внимания, вот эта юность обновляется очень часто в трудной обстановке. Я читаю один из текстов Писания. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6-9 стихи. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время. Говорит ему, хочешь ли быть здоров? Вот смотрите. Хочешь ли? Или тебе уже безразлично? Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Вот этот человек не был неверующим человеком. Он лежал в купальне. Сколько он лежал, не написано. Но болел он 38 лет. У Библии так написано, вы читайте, вы найдете. Болел он 38 лет. Он ждал обновления какого-то. Он знал, что в эту купальню по временам сходил ангел Господень. Он видел не один раз, как сходили туда другие люди и получали выздоровление. А он никак. 38 лет. Не знаю, в каком периоде эта болезнь особенно сильно досаждала. Но, наверное, лежать самому нет возможности идти. А другие приходят и берут, а у меня никого нету. Вы знаете, это усугубление болезни. Ну, там лежали все, которые сами за себя отвечали. Они только ждали скорее бы вода. Они не думали, как мне скорее схватить этого больного за руку да туда. Он сам хотел скорее туда, потому что кто первый? И у него не иссякло желание за 38 лет. За 38 лет не иссякло желание. И Господь наполнил его благом. Был последний момент. Чего ты тут лежишь? Больной. 38 лет больной. Сходят другие люди. Получают исцеление. А меня некому пустить. Христос не сказал, я тебе пущу. Только сказал, ты хочешь? Хочу. Хочу. Ну тогда раз хочу, не надо тебе туда идти. Бери постель твою и шморгой домой, как мы сегодня говорим. Встал и пошел. У него не иссякло желание. Друзья мои, помолились год, помолились два, помолились пять, а в семье сдвигов нет. Говорит, все, не буду я больше молиться. Не надо молиться. Не буду. Это бесполезно. Ну как не буду? Тебе что, жалко? Но больше я молиться не буду. Надоело. Желания нет. А когда нет желания, то нет и молитвы. А когда нет молитвы, у кого спрашивать, хочешь ли видеть? Некого спрашивать уже. Вот насколько важно иметь вот это желание. Поэтому я не буду очень долго говорить уже. Хотя, допустим, можно было бы еще что-то сказать. Но я хотел бы напомнить еще одну истину. Евангелие от Матфея читаю. 15 глава, 28 стих. Вот как против желания восстание бывает? Тогда Иисус сказал ей в ответ. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот же час. Вы помните эту хананинку, которой была бесноватая дочь. И никто не мог ей помочь. Приходит ко Христу, а Христос говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. От Христа ответа нет. То есть не такой ответ, какой она хотела бы. Это была правда. На основании закона он не мог ничего делать. И он говорит то, что есть. Я не к вам послан. Она опять просит, Господи. Он и отвечает, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Если бы сегодня пасты с какого-то из вас, ну и собака ж ты, брать зверами. Ну раз так, ну то что же самое сказал? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ну так, Господи. Ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господь. Знаете что? Для нее настолько была вера сильная, исцеление бесноватой дочери было крохой. Ну и псы ж едят крохи, которые падают со стола Господь. О, говорит женщина, велика вера твоя. Я уже не могу с тобой по закону поступать. Тебе вера и желание. Иди, и пусть будет по твоему желанию.